они еще дышат, их не удалось сломить. Над ними колдовал Бергер. Лебенталь раздобыл супа из брюквы, но они только выпили воды и все еще в полубеспамятстве снова заснули. А потом, много времени спустя, сквозь медленно расступающееся забытье, 509-й ощутил теплое и влажное прикосновение к руке. Было в нем что-то очень родное, но зыбкое, далекое и давно забытое. Очень давно. Тепло. Он раскрыл глаза. Овчарка лизал ему руку. «Воды!» — прошептал 509-й. Бергер смазал им йодом ссадины и выбитые суставы. Сейчас он поднял глаза, взял жестянку с супом и поднес к губам 509-го. «На-ка вот, выпей!» 509-й попил. «С Бухером что?» — спросил он через силу. «Лежит рядом с тобой». 509-й хотел еще что-то спросить. «Да жив, жив он!» — упредил его Бергер. «Лежи, отдыхай». На поверку их пришлось выносить. Их положили на землю перед бараком вместе с другими лежачими больными. Было уже темно, и ночь предстояла холодная. Принимал поверку надзиратель Больте. В лица 509-го и Бухера он всматривался так, словно разглядывал раздавленных насекомых. «Эти двое уже перекинулись», — изрек он. «Какого черта вы их к больным положили?» «Они пока что живы, господин шарфюрер». «Именно что пока», — съязвил Хантке, староста барака. «Ну, значит, завтра. Эти уж точно вылетят в трубу. Можете хоть голову давать на отсечение». Больте сразу же ушел. В кармане у него были кое-какие деньги, и он спешил рискнуть ими за картишками. «Вольно!» — закричали старосты блоков. «Дневальные получить еду!» Ветераны бережно понесли 509-го и Бухера обратно. Наблюдавший за ним Хантке осклабился. «Они у вас что, хрустальные?» Никто ему не ответил. Он постоял немного, потом тоже ушел. «Ну и скотина!» — процедил сквозь зубы Вестхоф и сплюнул. «Какая же скотина!» Бергер внимательно на него глянул. С некоторых пор Вестхоф явно страдал лагерным бешенством. Он стал раздражительным, ходил мрачный, бормотал что-то себе под нос и все время нарывался на ссору. «Успокойся!» — резко осадил его Бергер. «Нечего шум поднимать. Мы и без тебя прекрасно знаем, кто такой Хантке». Вестхоф уставился на него из-под лобья. «Такой же зэк, как и мы. И при этом такая сволочь. Да это просто... Ладно, все и так знают. Но есть сотни гадов похлеще, чем он. Власть развращает. Или для тебя это новость? Так что помоги-ка лучше их положить». Для 509-го и Бухера освободили по целому отдельному лежаку. Шесть зэков спали ради них на полу. Один из них был Карл, мальчонка из Чехословакии. Сейчас он тоже помогал нести. «Этот шарфюрер ничего не смыслит», — сказал он Бергеру. «Вот как? Они не вылетят в трубу. А уж завтра точно нет. Можно было запросто с ним поспорить». Бергер посмотрел на мальчишку. Маленькое личико было сосредоточенно и серьезно. Вылететь в трубу — это был лагерный синоним кремации. «Послушай, Карл, — сказал Бергер, — с эсэсовцами можно спорить, только твердо зная, что проиграешь. Но даже тогда лучше не надо. Они завтра в трубу не вылетят. Они нет. Вот те — да!» Карл показал на троих мусульман в беспамятстве распластанных на полу. Бергер снова внимательно на него глянул. «Ты прав», — только и сказал он.